Мамай ждал Мефа в машине с тем равнодушным терпением, ехать так ехать, стоять так стоять, что встречается лишь у профессиональных водителей. У разбитого киоска уже начали собираться прохожие. Машины они явно не замечали. Один из мужчин даже ухитрился пройти ее насквозь, на мгновение став расплывчатым. Помнится, первое время Меф долго привыкал к подобной магии. Она казалась ему противоестественной. Меф легко вскочил в машину. Для него же она была вполне реальной. «Где мое ухо?» – спросил Мамай. «На совести Легбула. Все вопросы к нему», – кратко ответил Меф. Мамай сплюнул в пространство. Сплюнул, разумеется, тоже пластилином. И резко дал задний ход. Буслаев подумал, что обращаться с вопросами к совести Легбула хан не станет. Причем не только за отсутствием оны. У спортклуба «Пижон» Мамай стал сдавать задом, собираясь с разгону въехать в парковочное место, куда в обычных условиях не встала бы и детская колясочка. «Перегрелся?» – доброжелательно поинтересовался Меф. «Слушай, а? Новую машину хочу! Эту разбить надо!» «Канцелярия что скажет? Совсем с ума сошел? Старый машину не разбит, а новый берешь?» – доверительно сказал он Мефу. Меф в очередной раз удивился Мамаю. Тот, кто начинал говорить вполне литературным языком, то общался как узбекский джин. Должно быть, комиссионеры, эти природные клоуны, были вообще малопоследовательны в своих действиях. Меф не стал дожидаться, пока Мамай разберется со старой машиной, и выскочил. К клубу вели обледенелые ступени из гладкого мрамора, идеал строительной бестолковости. Поднявшись, он толкнул вертящуюся дверь и вошел. Никто не спросил у него пропуск. За стойкой дежурного никого не было, лишь пищал сдернутый с рычажков телефон. Рядом стоял белый стаканчик с кофе. Сам не зная зачем, Меф заглянул в него. На дне стаканчика шевелились белые черви. Под ноги Мефа подкатилась старая газета. Он ловко наступил на нее и повернулся на каблуке. Газета стерпела. Лишь издала короткий сдавленный хрип. На полу на краткий миг обозначился некто со внешностью плоской и невзрачной, как профиль на старой монете. «Но, разумеется, ничто так не губит комиссионеров, как излишнее любопытство», — подумал Буслаев. Меф прошел через раздевалку, толкнув мешавшую ему дверцу шкафчика. Отсюда вели две двери — в душевую и в зал. Меф машинально выбрал дверь в душевую. До сих пор никого, кроме прикинувшегося газеты комиссионера, ему не встретилось. Куда подевались Арей и Улита? Об отъезде Легула он уже знал. Другие бонзы мрака, видно, тоже не стали задерживаться. Пока все говорило о том, что мероприятие закончилось. Гости схлынули, а он опоздал. Через душевую Меф заглянул в бассейн, сохранявший следы недавнего разгула. В бассейне плавали пустые кувшины из-под бухарских джинов и несколько спасательных жилетов с королевой Элизабет. Кроме того, на дне бассейна лежал колоссальных размеров якорь. Кто-то из бонз, или скорее из их свиты, порядком повеселился. Решив заглянуть и в другие помещения клуба, Меф огляделся и понял, что ему придется вновь пройти через душевую. Он был уже почти у раздевалки, когда услышал чьи-то шаги. Не задумываясь, Меф прижался к стене. Едва он это сделал, как мимо него кто-то быстро прошел. Это был суккуб Хнык, сшитый суровой ниткой из двух половин, мафиозного красавца и томной девицы расшатанной нравственности. Хнык был так увлечен, передразнивая кого-то, что Мефа не заметил. С суккубами это случается сплошь и рядом. «Ах, нюни моя, какая прелесть! Разрушить самую великую любовь столетия приятнее, чем убить родную маму!» Меф застыл. Ахнык уже томно вертелся, высоко вскидывая руки, как балетный танцовщик. «Легче, легче, еще легче. Вот так. Возможно, мне позволят взять ее крылья. Хотя обманут, противные точно обманут. Бедного Хныкуса Визглярия, истерикуса третьего, вечно обманывают. Вытеряют ноги о благородство его души. А кто здесь?» Хнык пугливо замер. Холодная сталь меча Древнира, меча, способного уничтожать даже духов, коснулась его горла. «Не двигайся!» Суккуб умоляюще скосил на Мефодия глаза. Обычного оружия он бы не испугался, но этого... Опаснее меча Древнира была лишь коса Аиды Мамзелькиной. «Не убивайте меня, наследник!» — пискнул он. «Отвечай, чьи крылья тебе пообещали? Дафны?» «Мне? Какие крылья? Что вы наследник? Клянусь мамой, папой, дедушкой, братцем Тухламошей. Ничьи!» Знавший, как мало нежности связывают Тухламона и Хныка, Мефодий невольно усмехнулся. Хнык знал, кем поклясться. «Жаль. Надеюсь, нитки у тебя с собой? Штопаться придется долго и упорно». Буслаев с трудом удерживал меч, которому не терпелось сделать Хныка на голову короче. «Не надо, наследник! После вашего меча раны не зарастают. Бедный Хнык окажется в Тартаре. Там такой кошмарный климат. Срочно требую политического убежища в Эдеме. Пусть меня там насильно обкуривают благовониями и кормят апельсинами. Но предупреждаю, разрезанными на дольки, а то я буду подло плеваться гремучим ядом. Ай, ай, что вы делаете? Вы чуть не отрезали мне нос!» «Сожалею, это не я, это меч. У меня уже рука устала», — сказал Мев. «В каком смысле устала? Что, совсем? Ай, нюня моя, что бедный несчастный Хнык сделал вашему мечу? Взял у него в долг и не отдал? Обидел его маму? Почему ему так хочется меня прикончить?» Рука Мефа снова дрогнула. Заметно было, что клинку Древнира суккуб сильно не нравится. Его конец стал подозрительно изгибаться. Поняв, чем он рискует, суккуб взвизгнул. «Не затягивай. Чем быстрее ты все расскажешь, тем больше шансов, что я сумею убрать его в ножны», — заметил Мев. Перепуганный Хнык облизал губы и, не сводя глаз с кривящегося клинка, затрещал, как счетчик Гейгера. «Гервек, новый советник Ликула! Он хочет, чтобы я выманил Даф из резиденции! Придумал бы все, что угодно, но чтобы она хотя бы на минуту вышла наружу!» «Зачем?» «Уберите меч! Он меня щекочет! Они пришлют стражей, чтобы Даф схватили и доставили в Тартар!» Мев кивнул. Это он и без того знал. «Зачем?» «Да не знаю, я правда не знаю! Кто я такой, чтобы сам Легул открыл мне тайну? Я жалкий, я ничтожный, я...» «Рука разжимается. Я предупреждал, чтобы ты не тянул. Когда ты должен выманить Даф?» «Вечером 2-го числа, наследник. Больше я ничего не знаю, ничего!» На этот раз Меф ему поверил. Срок, названный Хныком, вполне совпадал со сроком, о котором упоминал советник Легула. Итак, 2 февраля. Усмирив клинок, Меф спрятал его в ножны. Меч Древнира разочарованно зазвенел. Он предпочел бы не оставлять суккубов живых. «Что нам делать, наследник? Если Гервек или Легул узнают, что я проболтался, бедного Хныка убьют, совсем убьют!» Протягивая к нему руки, одну тонкую женскую и другую грубую сильную, спросил суккуб. Меф изучающе посмотрел на него. Насколько можно доверять суккубу? Хотя дело и так зашло слишком далеко. Они не узнают. Во всяком случае, не от меня. Но держись, отдав подальше. Тебе все понятно? Клянусь Эйдесом. Увижу рядом с Даф, зарублю. Суккуб быстро заглянул в темные глаза Мефа и торопливо закивал. Конечно, наследник. Хнык все понимает. Если Хныка не убьет Легул, его убьет Буслаев. Не убьет Буслаев, убьют Арей или Светлая. Хныку себя жалко. Почему он, такой красивый, должен всех бояться? Почему все не могут просто любить Хныка, гладить его, целовать? Вначале в спинку, потом шейку, потом ушки, потом, возможно, животик. Мев передернулся. Оставь свои фантазии для доктора Фрейда. Сгинь. Суккуб жалко улыбнулся женской половиной рта. «Хорошо, наследник. Хнык все понимает. Хнык не хочет умирать. Он пытается затеряться. Он не сунется к Даф. Он обманет Легула, обманет Гервега, всех-всех обманет. Он знает местечко, где его никто не найдет. Никто и никогда. Хнык заляжет на дно». «Ни Легул, ни Гервег не должны знать, что мы с тобой встречались», — предупредил Мев. Суккуб закивал так поспешно, что едва не потерял голову. «Само собой, Хнык ни с кем не встречался. Он одинокий, совсем одинокий. Никогда ни с кем не встречал. Как вы думаете, наследник, Хныка кто-нибудь когда-нибудь полюбит большой и чистой любовью? Или все его будут только подло желать?» Мев досадливо отмахнулся. Ему было уже не до суккуба, а тот все не отставал. ощущал жар непроданного Эйдоса и, теряя голову, жался к Мефу, как голодная собака. Приседал, вставал на цыпочки. «Какой ты мудрец? Нет, не я. Какой же я мудрец? Я всего лишь скромный гений. Говорил, что неразделенной любви не бывает. Бывает только неразделенная похоть. Мысль какая, а?» Меф потянулся к ножнам. Уловив его движение, Субку подпрыгнул. «Все-все, меня уже нету. Я залег на дно. Я просто милые воспоминания. Ваш сладкий сон в июньскую ночь». То и дело оглядываясь, Хнык быстро направился к выходу, но вдруг остановился, и, нелепо щурясь, что у суккубов, выверенных до последней ноты, было верным признаком искренности, быстро крикнул. «Берегите вашу великую любовь! В нашем замусоренном страстями мире давно не было ничего такого же красивого! Даже мы, суккубы, в умилении! Мы умеем ценить прекрасное! И не думайте, Хнык умеет быть благодарным! Чмоки-чпоки, наследник!» Суккуб лукаво подмигнул Мефу миндалевидным правым глазом и растаял.